Chapter 8. Saturnus. Сатурн. «Быть не может того, что видят мои глаза», — твердил упрямо Винтерков, пытаясь найти любое, хотя бы и самое слабое, неустойчивое и противоречивое объяснение тому, что представилось его взору. Лицо его для всякого стороннего наблюдателя скрывала маска, а потому англичанин позволил себе проговорить последние мысли вслух, проговорить, дабы самому уверовать в увиденное. «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя», — вспомнил Гарольд Матфеева учение, ибо внешний вид несчастной дочери Виконта был для доктора ничем иным, как вызовом, порождавшим в вылистых глубинах его души вихрящееся пламя противостояния между невероятным и явственным. «Глаза мои, очевидно, лгут мне, вводят в обман, тем самым питая смятение, потому что по всем законам и Божьим, и медицинским сие решительно невозможно. Природа во всем ее многообразии и неоднозначности не способна принимать форму, подобную этой. Не существует в мире такой грани, которая вмещала бы в разрезе своем нечто схожее, нечто совершенно нечеловеческое». Таким размышлением предавался Винтерков, глядя на Виконтову дочь, чей образ изменился с последней их встречи, но далеко не в ту сторону, о какой мог бы предположить доктор. Так, засыпая на медне в казарме, Гарольд почти не сомневался. По пробуждении ему сообщат, что маленькая леди мертва, или, что хуже, он сам обнаружит ее бездыханной, изуродованной болезнью в одинокой мрачной келье, и тогда ему придется лично сообщить сеньору об ожидаемом, но от того не менее горестном для него событии, уповая лишь на то, что скорбь отца перевесит его гнев. Но девочка была жива. Более того, услышав звон ключей, она приподняла голову и встретила вошедшего к ней ворона непринужденной улыбкой потемневших губ. Момент их встречи, когда из двух чумного доктора и пораженного поветрием ребенка оторопел первый, Гарольд был уверен, он запомнит навсегда. Картина эта отныне станет являться ему во снах, впиваясь в рассудок цепкими крючками, будет касаться сознания его холодным миражом. Сбиваясь раз за разом, Винтерков сосчитал время, минувшее с тех пор, когда его привели по узкому подземному тоннелю из замка в монастырь, где он впервые увидел Кристиану. Тогда он вынужден был назначить девочке лечение, в эффективности которого усомнился бы любой маломальски знакомый с врачебной практикой муж. То было третьего дня. Позже, в короткий промежуток дня, второго, когда гвардейцы, помогавшие врачам обходить дома, получили приказ отправляться на отдых, а на смену им еще не прибыли другие, доктор навестил дочь его милости снова. Девочка спала, тревожить ее Гарольд не стал, и, не обнаружив внешних ухудшений, что в состоянии ее было результатом крайне положительным, мельком проверил целостность элементов проведенного им ритуала, после чего покинул монастырь, куда в связи с невероятным происшествием с крысами он получил возможность вернуться лишь сегодня, а, возвратившись, застыл в изумлении. Марганцевый раствор сошел с кожи ребенка липкими потеками, впитался в покрывало и простынь. Льняное полотно и расстеленная под ним солома оказались практически полностью разъедены, как будто сильной кислотой, так что стали видны голые доски лежанки, окрасившиеся в цвет неопределенного оттенка. На последовавший вопрос Гарольда капитану тот ответил, что никакого своевольного омовения он не совершал и действовал исключительно в рамках полученных наставлений, кормил сестру молочной закваской и давал дышать грибным порошком. Ни одна из процедур не могла привести к подобному результату, однако Винтерков видел перед собою то, что видел». Внешность Кристиены, как уже было сказано, существенно изменилась. Мочки ушей, нос и губы приобрели гангренозный цвет, но кожа, к удивлению, сохранила пластичность и теплоту, не повышенную, а, напротив, несколько пониженную. Насколько сумел определить Гарольд, веки девочки, словно вымазанные несмываемой сажей, также сберегли тепло и влагу, белки же глаз, в свою очередь, утратили всякую яркость, поблекли, в то время как темные зрачки стали занимать почти всю поверхность радужки. разбросанные по детскому телу миазмы, которые при первом визите доктор обнаружил невероятно вздувшимися, воспаленными, теперь осели, но все ж оставались явно различимыми. Раны самовольно вскрывшихся бубонов затянулись, кожа на пальцах, имевшая цвет жирной плодородной почвы, затвердела, а ногти перестали выглядеть так, как будто плоть отторгала их. Но абсурдность ситуации заключалась не только во внешности девочки. Каждая деталь, каждый элемент устроенного Гарольдом ритуала — все находилось в том самом положении, что и тремя днями ранее. «Возможно ли, — спрашивал себя Винтерков, — чтобы человек, а тем более ребенок, в этом возрасте дети особенно подвижны и непоседливы, сохранил все так, как было ему велено? Ведь даже проявляя верх покорности, невозможно контролировать непроизвольные движения, например, во сне. Невозможно сохранять ровное дыхание, особенно когда тебя одолевает недуг столь беспощадный. Нельзя, нельзя, трижды нельзя притворяться трупом, являясь при этом живым. Ведь естественные потребности рано или поздно дадут о себе знать». Желудочный клок, помещенный на солнечное сплетение, должен был скатиться, бумажный треугольник слететь с высохшего лба, ладони неизбежно сжались бы, смяв два других листка. Но ничего подобного. Вопреки самым уверенным предсказаниям, Гарольд не обнаружил. Маленькая леди находилась именно в том положении, в каком он поручил ей оставаться в ночь своего приезда в Финвиль, поручил, слабо надеясь на непременную исполнительность. Не менее странным оказались и трансформации желудочного камня, извлеченного доктором из козьих внутренностей. Безуар утратил первоначальную форму, сплюснулся, словно придавленный сверху силой невиданной мощи, стал мокрым от черной смоленистой жижи, чья природа не поддавалась описанию. Метод, каким бы безумным и шарлатанским он ни выглядел, возымел все же некоторую силу, но дать какую-либо характеристику результатам Гарольд пока не решался, понимая лишь, что какое-то из задействованных им средств, а, быть может, определенное их сочетание, оказало некоторое воздействие на организм пациентки. Точные последствия проведенных процедур были пока не вполне понятны, а посему требовали подробного их рассмотрения и оценки. Гарольду требовались еще желудочные камни, огромное их число, и он передал капитану просьбу предоставить ему больше коз, но получил в ответ напоминание, что сам же ранее отдал распоряжение перебить скотину в домах горожан, и теперь вряд ли кто-то согласится пожертвовать или даже продать людям виконта хотя бы дохлого воробья. Поразмыслив о дальнейших действиях, Винтерков решил для начала омыть дитя чистой водой. Он снял с детской груди безуар и поместил камень в мешок, намереваясь, когда выпадет свободная минута, исследовать желудочный клок. Вытер скопившуюся на животе девочки густую черную жидкость, после чего попытался убрать с ее лба треугольный листок, но плоды его старания обратились в руках то ли пылью, то ли пеплом. Более четко описать субстанцию Гарольд не сумел по причине того, что она полностью утратила всякий зримый вид при переминании ее на кончиках пальцев. Исписанные каббалистическими символами треугольники, находившиеся в ладонях виконтовой дочки, повели себя аналогичным образом. От прикосновения они стерлись навсегда, как стирается с холодного стекла испарина. Столкнувшись с очередной загадкой, Гарольд безмолвно выругался. Дальнейший шаг требовал применения ученого подхода, а не случайных действий наобум. Но как найти единственно верное решение, когда повторить единичный опыт нет никакой возможности? Что ж, по всей видимости, рациональные методы, работающие во всем мире, ввиду неких обстоятельств здесь пасовали. Впрочем, как верно говорят итальянцы, дела обстоят так, как обстоят. Гарольд понимал, что выйти за рамки собственных возможностей ему не удастся, но понимание сие никак не избавляло его от той неуверенности, какую так верно подметил в его поступках капитан. Неуверенность, которая, казалось, вскоре станет видна всем и коллегам, и что опаснее виконту. Тем не менее, лечение необходимо было продолжать. «Милое дитя», — обратился он к девочке, — «как сильно ты голодна? Быть может, ты желаешь чего-то другого, кроме молока? Я знаю, оно неприятно на вкус и слабо утоляет голод». Кристи покачала головой. «Я не голодна, сир», — — ответила она почтительно и не в меру по-взрослому. «И мне очень нравится закваска. Она пахнет свежим маслом, приятно отдает привкусом меда, а иногда я чувствую в ней запах хлеба. Мне сказали, что я всегда буду ею сыта. Мне сказали, что я ни в чем не буду нуждаться». «Сказали?» — недоуменно спросил Винтерков. «Кто?» «Дева», — проговорила Кристиана несколько удивленно, как бы подразумевая, «разве ты не знаешь? Я же рассказывала о ней. Почему взрослые люди никогда не слушают, о чем им говорят?» «Дева», — бессмысленно повторил Гарольд, возрождая в мыслях ночь первого своего прихода в это место, запечатлевшуюся в памяти случайным слепком сцен, образов и фраз. «О ком же ты, наконец, говоришь, дитя? В прошлый раз ты так мне ничего и не объяснила». Девочка чуть заметно улыбнулась. Всего лишь легкое движение уголков рта, но как сильно оно меняло ее внешность. «Она есть Агнец Господень, чей приход предсказан», — сказала Кристи, мечтательно глядя куда-то ввысь. «Она есть та, кто ступила из великой тени в запретный сад. Она есть матерь и любовница предвестника, скачущая под знаком Бога Земли, чье светило восходит по ночам. Она явилась, чтобы породить на свет обещанного Даджаля. Она позвала с собой матушку, и матушка пошла за ней». Закончила девочка опечаленно. От такого неразборчивого, нечистоплотного, еретичного смешения религиозных понятий спину Гарольда проняло холодом, хотя, будучи в Гастингсе, он почти каждый день слышал нечто подобное из уст мастера Горейда. Вряд ли дитя осознавало, о чем говорит, но манера ее речи выглядела вполне осмысленной и уверенной, будто бы девочка рассказывала о том, как провела день в окружении игрушек и кукол. Тут Гарольду пришла на ум мысль, что весь этот сумбур в ее голову непременно кем-то вложен. Такие идеи не рождаются сами по себе. Значит, скорее всего, девочку посещали, пренебрегшие запретом доктора. И, следовательно, гость мог нанести ущерб как ей самой, так и себе и своему окружению. «Кто сказал тебе это, милое дитя?» — спросил Гарольд ласково, скрывая беспокоенность. «Ты можешь назвать этого человека?» Кристиана к безмерной радости его кивнула, но всякие упования доктора на логичную развязку развеялись в тот же миг, когда левая рука девочки указала на распятие у дальней стены. Попытки Гарольда ухватиться за тонкую нить ответа ни к чему не привели. Как бы там ни было, девочка могла просто повторять то, что запомнила многим ранее, и совершенно случайно. По счастью, Винтерков теперь владел единственным, если верить капитану, ключом от кельи. Он постарался запомнить небогатый интерьер помещения, дабы суметь в дальнейшем распознать, если кто-нибудь оставит здесь следы своего присутствия. Кроме того, Андре приказал Гарольду брать с собой одного из гвардейцев каждый раз, когда доктору вздумается посетить девочку. Помощь одного из солдат, к слову, оказалась не лишней. Кармина, чернобровый, ладно сложенный миланец, по требованию доктора подал разогретую воду, и Гарольд без промедлений приступил к омовению. Внимание его немедленно привлек тот факт, что кожа девочки от прикосновения к ней влажной губки приобретала ровный матовый оттенок и будто бы натертая воском сглаживалась, лишаясь всяких внешних изъянов, какие непременно присутствуют на теле каждого человека. Но восхищение от созерцания небывалых метаморфоз улетучилось в тот момент, когда рука Гарольда коснулась оставленного им на шее Кристиана изумруда, который на глазах рассыпался в мелкую стеклянную крошку. «Что же это?» — задался вопросом Винтерков. «Неужели тот, кто продал этот самоцвет, обманул мастера? Неужели Горейд О'Кейн, знающий алхимик по каким-то причинам, что довольно сомнительно, не смог заподозрить в камне подделку?» Но и другое взволновало Гарольда. Как следовало ему расценивать изменение состояния камня, и главное, что послужило этому причиной? Винтерков смел зеленоватую пыль в мешок, закончил омовение и накормил девочку закваской. Когда необходимые процедуры были завершены, Гарольд решил попробовать гирудотерапию, столь восхваляемую и, надо сказать, небезосновательно старым фламандцем. Капитан, как и обещал, раздобыл где-то пиявок. Но, как выяснилось вскоре, заботы эти оказались напрасны. Пиявки отказывались пить кровь маленькой леди. Девочка даже не вздрогнула, когда доктор опускал на ее кожу черные извивающиеся тельца. Она создавалась впечатление вообще ничего не боялась. Пиявки же переворачивались, корчились в агонии, точно помещенные на разогретый противень. Гарольду пришлось спрятать их назад в банку. Расточать понапрасну материал настолько ценный было роскошью непозволительной. Пиявки обязательно найдут свое применение в дальнейшем, если, конечно, не издохнут. Но оставался все ж один эксперимент, повторить который было вполне возможно. Так, воспользовавшись инструментами для геометрии, оставленными в мастерской, Гарольд нанес на бумагу оккультные начертания, к которым он прибегал прежде, на сей раз уделив каллиграфии достаточно времени и внимания. Винтерков оставил дитя во власти тайных знаков, символизирующих тикун. Не помня себя, он прошел в сопровождении Кармина коридорами монастыря и выбрался во внешний двор, откуда намеревался попасть в собор через маленькую дверцу притвора в час эпидемии, единственно открытую при закрытых главных воротах. Существовал и более короткий путь в базилику, но Гарольду хотелось глотнуть воздуха. Поветрие существенно сократило число душ, населяющих святое место. До прибытия в город черного отряда собор находился в распоряжении нескольких монахинь и двух мальчиков-послушников, чудом избежавших ужасной смерти. Скоро, возможно, в конце недели, все, кого сгубил мор, будут преданы всеочищающему пламени костра, так что от них не останется ни облика, ни воспоминаний, и лишь имена, которые, быть может, высекут когда-нибудь на общем надгробном камне, будут напоминать живым о некогда живших. Огонь вознесет их души в небеса совсем скоро, но пока пристанище им сваленная куча мертвых тел, стынущая под хлипким навесом. Винтерков вступил под величественные своды собора, нависшие над головой подобно небу, снизошедшему до мирских забот, и пробрался в помещение за капеллой, отведенное матерью-настоятельницей для врачей и братьев Сен-Жермен-де-Пре. Даже Гарольду, человеку далекому от тонкости архитектуры, такая планировка, однако, казалась как минимум необычной. Известно, что всякий храм фундаментом своим уходит в землю на глубину не меньшую, чем высота, в которую устремлены его шпили. И, конечно, англичанин множество раз слышал, что под монастырями расположена масса тоннелей, уйма тайных комнат и добрая сотня секретных лазов. Но собор святого Себастьяна, думалось, и не пытался спрятать свои секреты от посторонних. Напротив, выставлял их на показ, открывал все погреба и двери, завлекал в теряющиеся во тьме бесчисленные коридоры, свернув в один из которых следовало оставить всякую надежду найти обратную дорогу. Достроенный полвека назад, собор хранил воспоминания о временах гораздо более древних. И старые изъяны, будь то архаичность стилей планировки или неоднородность методов возведения, бросались в глаза до боли явно. Действительно, подземных тоннелей под Финвелем имелось больше, чем, возможно, Гарольд позволил бы себе представить. Но кто и для каких целей мог буквально испещрить ими все пространство под городом, задавался вопросом англичанин, подмечая архитектурные уродства в очертаниях финвельских построек, будто бы нечто, порожденное первозданным безумием, искажало их суть, как неизвестная болезнь скручивает ветви дерева, как покрывает коросты человеческое тело. Не мудрено, что стены собора, выстроенные над гигантским муравейником, в один из дней дали крен». Отведенная в распоряжение комната оказалась просторной, способной без стеснений вместить до 10 человек и чистой, с большим письменным столом, за которым, правда, братья обедали, так что Гарольду пришлось довольствоваться тумбой у кровати. Царящий в покоях свет был не божьим, но рукотворным. Горели лампы, в теплом воздухе витал сладкий дурман курительного опиума. В дальнем углу жеманно, держа меж двух пальцев длинную трубку из морты, прикрыв глаза, возлегал на подушках Илберт Леруа, расплывшийся в блаженной улыбке. Веселье его разделял отец Фома, который, разувшись, восседал на кипе из подушек неподалеку. Один лишь вид Паскаля Дюпо, застывшего угрюмой скульптурой на койке в противоположной части комнаты, омрачал всеобщее радостное настроение. Неразделенные заботы тяготили его плечи, глаза источали тревогу. Гарольд обменялся с присутствующими коротким приветствием. «Месье Винтеркав, вы уже слышали историю о том, как наш испанский брат искал Парацельса?» Произнеся имя, Леруа прыснул смехом в кулак. «Как? Разве нет?» Он с хитрым прищуром посмотрел на пресвитера. «Месье Локхарст упомянул при брате Роберто», — произнес он тихо, — «высказывание мэтра Хоенхайма, и святой брат нашел в этих словах, видимо, расхождение с христианскими заветами». Заметив, что Винтерков пребывает в полнейшем недоумении, Илберт, едва сдерживая порыв радости, продолжил. «Давеча испанец подошел ко мне и говорит: где Хоенхайм? Где Хоенхайм? Так и говорит, представляете, месье Винтерков? Я в замешательстве», — признался Леруа. «Хоенхайм?» — переспрашиваю. «Хоенхайм, я что-то не так сказал?» — насупился тот. «Все так, брат Роберто, отвечаю. Но только Хоенхайм уже лет 30 как мертв. Поздно вы спохватились!» А он плюнул так с досадой на землю и ушел. Отправился, наверное, искать пропажу. Юноша затянулся густым дымом, но сразу же выплюнул его, закашлявшись. «Боже, о чем он только думал?» Леруа, рыдая от смеха, вытер глаза платком. «Илберт!» — с укором проговорил отец Фома. «Простите, отче!» — ответил молодой доктор, не унимаясь. «Но позвольте спросить, о ком думал святой брат, учитывая, что обратился он ко мне, а вы, месье Винтерков, насколько мне известно, присутствовали при его беседе с месье Локхарстом?» Леруа поднял брови с любопытством. «Ответ очевиден!» Не выдержав долгой паузы, вскинул он руку. «Сознайтесь, месье Дюпо, вы тайный сын мэтра Парацельса?» «Ну, будет!» Хохоча попытался унять юношу священник, приятельски толкнув его в плечо. «Грешно смеяться над Божьим человеком!» Паскаль Дюпо, прослушавший откровение Илберта, верно не в первый раз ограничился невнятным комментарием. Гарольд, следуя порядкам приличия, ответил легкой улыбкой, но, осознав, что все его эмоции недоступны окружающим из-за маски, счел благоразумным не задерживаться надолго в помещении. Более всего на свете ему хотелось снять свой костюм, снять и не возвращаться к нему как можно дольше. «Правда ли, отче?» Затянувшись, погрузился в размышления Леруа. «Что за чрезмерной преданностью кроется глупость?» Вот уж кем бы и назвал Гарольд испанского пилигрима, только не глупцом. Нечто иное, незримое глазу, стояло за мотивами этого человека. Что именно, Винтерков не ведал, да и вникать в тонкости чужого нрава по правде не имел желания, когда перед ним стояли вопросы натуры более тонкой. Пригнувшись, Гарольд нырнул в низкий каменный портал, который скрывался за выцветшей занавеской у дальней стены, спустился вниз по винтовой лестнице и очутился в глухой каморке, чьи высокие стены освещались сальными свечами, а в очаге плясал огонь. Фламандец, склонившийся над корытами, старательно вычищал щеткой костюм, принадлежавший, судя по размерам, Паскалю Дюпо. В котле над огнем кипела вода, в сутках плавился воск, предназначенный для пропитки одежд. Винтерков снял шляпу и, высвободившись из-под маски, вдохнул горячий воздух, насыщенный влагой и смешением всевозможных травяных запахов. «Разрешить помочь вам?» Любезно предложил Отто Локхарст. Гарольд расправил руки и повернулся к фламандцу спиной, позволив тому справиться с завязками плаща. К Костюм отправился в таз, где беспорядочно лежала другая верхняя одежда врачей. «Я займусь вашими уборами, герр Винтерков, с вашего позволения». «Благодарю вас». Вымыв руки и лицо, Гарольд сел за стол поодаль от огня и налил себе монастырского вина. Кислое, слегка терпкое, оно, однако, неплохо утоляло жажду, а большего и не требовалось. «Слышали, герр Винтерков, тело брата Луиса пропало», — сказал Локхарст, возвратившись к своему занятию. «Вы простите?» «Тело брата Луиса», — повторил, не оборачиваясь, фламандец, набирая кипяток из котла. «Отец Фома хотел похоронить его, не дожидаясь назначенной мессы. Испанцы даже могилу вырыли, но, как оказалось, служить литургии оказалось не по кому. Трупов в телеге не оказалось», — хмыкнул Отто. «Искали, и на той ужасной куче вдруг по ошибке кто-то отнес его туда, и вдоль дороги искали. На целую милю от города посылали солдаты, да только все напрасно. Недаром говорят, что мертвых надлежит хоронить в трехдневный срок». Вздохнул старый врач и высыпал в корыто порубленное мыло. Когда поднялась пена, он опустил в воду костюм Гарольда. «А брат Тибо, я слышал, в разговоре со святым отцом клялся, что вчера ночью, выйдя по нужде, видел на другой стороне реки человека. Он не утверждает, конечно, что это был брат Луис, но человека очень на него похожего». Вино во рту вдруг стало горьким, точно в него подмешали полынь. Неудивительно, что в час великой беды людям свойственно видеть внезапно восставшие нечистые силы, и в любое другое время Гарольд просто отмахнулся бы презрительно от глупых небылиц, но вера его в исключительную рациональность мироздания за несколько последних дней испытала значительный удар, от которого он так просто не оправится. «Человек этот, что испугало брата Тибо особенно, не имел одежды, но сдавалось, не чувствовал холода. А когда брат окликнул его, тот растворился без следа, будто в преисподнюю канул, и три собаки шли за ним, вида не вполне обычного, как признался брат, что уж он там имел в виду, не рискну и предположить». Локхарст, орудуя длинной жердью, утопил костюм Гарольда в кипятке, а после принялся копаться во внутренностях птичьей маски. «Не доглядят, так наплетут не весь чего», — усмехнулся фламандец, словно в опровержение своих слов. «Нет, ну, вообразите только, герр Винтерков, потерять мертвеца! Сам он, скажите, ушел, что ли? Или похитил его кто?» «Да уж», — нейтрально ответил Гарольд, прислушиваясь к шагам на лестнице. По каменным ступеням сползла бесформенная тень. «А, месье Дюпо!» — узнал аптекарь Винтерков. «Спускайтесь», — пригласил его доктор. «Сюда смелее». Паскаль Дюпо, преодолев винтовой спуск, окинул взглядом помещение, куда попал не иначе, как впервые, и, убедившись в достаточном освещении, погасил двумя пальцами свечу, чье пламя бережно прикрывал ладонью во время спуска. «Месье Локхарст велел мне оставаться наверху, но, откровенно, мне порядком надоело слушать дурачество Леруа. Вот я и решил...» «То был не запрет, герр Дюпо, отнюдь», — поправил фламандец, «а простое предостережение и желание избавить вас от лишних хлопот. Садитесь, налейте себе вина. К слову, я как раз говорил герр Винтеркову о случившемся с братом Луисом. Вы часом не наслышаны?» «Наслышаны, к сожалению, с подробностями», — мрачно ответил Дюпо. «О, посвятите же нас!» Паскаль наполнил вином медную кружку. «Брат Тибо не иначе как перебрал этой дряни ночью», — скривился аптекарь, сделав глоток. «Отсюда и все его видения». «Весьма вероятно, что именно так все и случилось», — засмеялся старый доктор, вычищая рукава костюма твердой губкой. «Вы обошли дома, месье Дюпо?» — спросил Гарольд о поручении, данном Паскалю на рассвете. Учет, безусловно, был важным компонентом в уходе за пациентами. Паскаль вынул из широкого внутреннего кармана журнал в тисненном кожаном переплете и передал Гарольду. Рыжий свет пал на гладкие страницы, осветил удлиненные вычурные записи, сделанные рукой англичанина, и неровные кругловатые сползающие вниз пометки Дюпо. «Все, как вы распорядились», — сказал аквитанец. «Как в целом обстоят дела?» Осведомился Отто, не имея возможности погрузиться в записи. «Насколько позволяют мне судить мои скромные познания, Песта пошла на убыль», — сказал Дюпо несмело, опасаясь, что английский доктор обнаружит в его каракулях некие несоответствия с истиной. «Состояние горожан, тех, над которыми месье Винтерков и я с его наставления проводили процедуры врачевания, исключительно улучшается. Новых заболевших нет». Словно бы с неуверенностью в голосе заключил Паскаль. «Чудесно! Чудесно, герр Дюпо! Браво, герр Винтерков!» — возгласил фламандец, сплеснув руками. «Я хочу попросить вас... Нет, я настаиваю на том, чтобы по окончании вы позволили мне сделать несколько копий с вашего журнала. Уверен, в ваших методиках кроется ключ к полной окончательной победе над черной заразой». «Вот только...» — пробормотал Дюпо и, перевернув несколько листов, указал Гарольду на другие записи. «Вот только, месье, не все так ладно», — просипел он. «В погоне за мором мы не углядели беды, что скрывалось неподалеку. На той улице, с которой мы начали обход своей половины города, первой улице, как мы условились называть ее, а следом и на второй, и на третьей, вот всего шестеро умерших. Они угасли в столь быстрый срок, что их родственники не успели даже послать за кем-то из нас. Это случилось в ночь всего за пару часов до рассвета, и следы болезни, они, какие бы то ни было, полностью отсутствуют. Во внешности умерших не прослеживается ничего, кроме сильного истощения. Я проверил, самым тщательным образом проверил раз, а после еще дважды. Далее трое испустили дух на седьмой улице, и один в переулке между шестой и, опять же, седьмой. Так же, без всякого следа болезни». Гарольд молча кивнул. Разум его вспыхнул греческим огнем от нового ужасающего предположения. Предположение, озвучить которое он пока не решался, настолько оно было безумным. Он пересчитывал число исцеленных и сопоставлял его с числом тех, кто, по словам Дюпо, умер в ночи. Пересчитывал и видел в цифрах неоспоримое тождество. Неужели аквитанец сам не заметил никакой закономерности? «Испанцы отнесли тела к навесу», — продолжал Паскаль. «Я решил, что вы захотите заглянуть на трупы лично, потому приказал положить их поодаль от остальных. Но и другое случилось», — добавил аптекарь, перевернув еще страницу. «Сказать откровенно, я не знал, как сие классифицировать, поэтому оставил запись здесь. Смотрите, месье Винтерков, это произошло на первой улице в девятом доме по левой стороне, куда гвардейцы, их милости, по вашему, стоит думать, указанию, пришли, чтобы очистить жилище огнем, и там, в месте, где мор, казалось бы, положил всю семью, они нашли живого мальчика. Живого и здорового. Я сам проверил его, и говорю вам, ребенок чистый от джумы и от других описанных вами форм. На нем нет ни ран, ни блошиных укусов. Пожалуй, он здоровее, чем вообще кто-либо в городе. Можете ли вообразить подобное, месье Винтерков? Ведь пускай он даже спрятался, когда солдаты и мортусы осматривали дом, но скажите, как сумел он избежать общей участи, находясь все это время в одном доме с мертвецами?» Гарольд вытер ладонью в мгновение покрывшийся испаренный лоб, что повергало его в трепет. Ответ на эту загадку он нашел так же быстро, как и на прошлую. Точно бы ключ к ней всегда находился у него под рукой. «Что он сказал?» — судорожно проговорил Винтерков, повернувшись к Паскалю, но взглядом остался прикован к неаккуратно положенным на бумагу строкам. «Вы беседовали с ним?» «И с ним, и с другими горожанами», — признался Дюпо. Но что мальчишка может поведать? Что, испугавшись звона колоколов посреди ночи, заперся на чердаке? Что родители его и сестры к нашему приходу вот уж как двое суток были мертвы, а он все это время находился от них на расстоянии, как приказал ему отец, будучи еще живым? Паскаль уселся на свободный стул, наполнил кружку вином и осушил ее залпом до самого дна. Но если бы оградиться от болезни было так легко, разве нам нужны бы были мортусы? «Где мальчик сейчас?» — спросил Гарольд. «Соседи домом дальше приютили его. Но не из сострадания, не подумайте, и только на время. Месье капитану пришлось заплатить им за содержание. Не бросать же ребенка на улице. А дом горит, как и многие другие. Вы, должно быть, видели дым, когда выходили наружу». Припомнить дыма Винтерков не смог. Так глубоко он, похоже, был погружен в раздумья по пути из казармы в монастырь. «Знаете, месье Винтерков», — осторожно промолвил Паскаль, и Гарольд заметил, как напряглись мышцы на лице аптекаря. «Я приметил одну особенность, хотя скорее странность, когда обходил дома». Он мотнул головой и осекся, не осмелившись продолжить. «Ну же, Дюпо, говорите!» — велел Винтерков. Паскаль свел неровные дуги бровей, как бы не принял его кто за дурака. «В каждом доме, где кто-нибудь умер в ночи, словом, родственники их как будто бы и не скорбели по усопшим, я слышал и слышал не раз, как женщины на вид вроде бы здоровые рассудком, а за ними и дети, но уже шепотом говорили о деве, что забрала их родных, говорили тихо и скрытно, но так, чтобы их было слышно посторонним, и мне, и солдатам». Гарольд раздраженно выдохнул, но злился он не на Дюпо и его россказни, а на себя за то, что вынудил аптекаря открыться. Порой и уж слишком часто в последние дни неведение было милосерднее новых открытий, выворачивающих мировосприятие наизнанку. Это липкое, назойливое ощущение всеохватывающей неправильности, искаженности, переиначенности бытия преследовало Гарольда с тех пор, как с холма ему открылся притаившийся город и жуткий замок у реки и меркнущий в тени зимней ночи испуганный собор. «Дюпо, рассказывайте истории под стать брату Тибо!» Хохотнул фламандец. Откровения Паскаля его откровенно позабавили, чего нельзя было сказать о Гарольде. «Позвольте не согласиться с вами, герр Локхарст», — вставил Гарольд. «Скажите мне, разве в мире происходит что-то просто так? Возникает ли из ниоткуда?» «Друг мой!» — хмыкнул Отто. «Я вижу, вас посетили некоторые домыслы». «Вы не замечали, герр Локхарст?» — сразу перешел к сути Гарольд, однако несколько издалека. «Как мало людей в городе больны другими болезнями, кроме чумы. Ведь за все время, коль могу я сосчитать верно, нам с месье Дюпо встретилось не более 10 таких случаев. Двое или трое горожан с пелагрой, примерно такое же число с люэсом и прочие, кто обыкновенно пострадал от зимнего холода. Где, спрошу я вас, тиф? Или оспа, или проказа? Где дифтерит и шигелес? Быть может, вы заметили в Финвиле следы присутствия других недугов, вечно сопровождающих города?» «Изобилие болезни, стоит признать, я не наблюдал», — потянув носом, согласился фламандец. «Но повремените, герр Винтерков, я уверен, они непременно дадут о себе знать. К чему вы все-таки клоните?» «А в случае, если нет?» — проигнорировал вопрос Гарольд. «Вы молоды, друг мой, а посему мнительны», — сказал старый доктор, обдавая костюмы кипятком. «Мир далек от совершенства, а потому неравномерен. Взгляните хотя бы на повадки природы. Бывают годы засухи, а бывают дождливые годы. Эта зима, вот, к примеру, принесла черный урожай. Кто знает, какие плоды стоит ожидать грядущей весной?» «Мнительность здесь ни при чем», — Немедленно парировал Гарольд. «Смотрите же, герр Локхарст, сие написано чернилами, и таково положение дел в действительности». Он поднялся и подошел к фламандцу с журналом в руках. «Вот». Палец его указал на нужные строки. «Здесь я врачевал швею Полет и ее сына Жака Конюха, после них месье Морро, мясника и его жену. О мальчике в комнате на чердаке Гарольд умолчал. Ребенок был записан уже умершим к моменту прихода врачей. Далее Жером Тентье и его мясная цинга и, наконец, Луи Сапожник в деревянной хижине в конце улицы. В этом же квартале, как отметил месье Дюпо, сегодня перед утром умерли шестеро». «Мясная цинга, значит? Выходит, всего 5 больных чумой на целый квартал?» — уточнил Отто. «Нет же, их было гораздо больше. Но в час после полуночи я вынужден был уйти с сеньором-капитаном, а потому месье Дюпо занимался лечением в одиночку. Позже, возвратившись, я стал ему ассистировать, наставлял и делал записи, дабы месье Дюпо мог получить необходимую практику. И заметьте, впоследствии никаких внезапных смертей. Ближе к утру мы поменялись местами». Гарольд перевернул лист и ударил пальцем по странице. «Считайте, 4 я оперировал, и 4 же других, никоим образом не имеющих отношения к первым, погибли. Говорю вам, герр Локхарст, здесь творится какая-то чертовщина». «Вас ли я слышу, герр Винтерков?» Фламандец поднял взгляд на Гарольда и косо улыбнулся. «Сдавалось мне, вы не из тех, кто описывает любые совпадения вмешательством высших сил. Право, не стоит сводить все к гематрии. Кто знает, какие демоны в ней кроются?» Престыженный Гарольд вздохнул. «Все полно демонов, герр Локхарст. Признаться, я был бы безмерно благодарен тому, кто объяснил бы мне происходящее с точки зрения материальных порядков», — сокрушенно сказал Винтерков. «Но вот вам еще одна задача. В тот час, когда двое искусанных крысами гвардейцев, чьи жизни мы общими с вами усилиями сумели оградить от смерти, пошли на поправку в замке сегодняшней ночью, не иначе, как перед рассветом, и спустили дух двое слуг». «Кто вам сообщил такую новость?» «Капитан прислал ко мне на рассвете служанку с завтраком. Она мне и рассказала». «И что же вы хотите сказать? Умершие в замке тоже не имеют никаких следов болезни?» «Мне не дали их осмотреть, но если верить словам женщины, то да, следов никаких. Будь это чума или какая другая явная хворь, будьте уверены, меня подняли бы из постели немедля, а, возможно, нашли бы и вас, герр Локхарст». «Она говорила о деве?» — хмуро поинтересовался Паскаль. «Служанка?» «Нет». Старик-фламандец озвучил очевидное. «У всякой смерти должна быть причина. И я надеюсь эту причину как можно скорее отыскать. Вскрытие — самый верный способ», — напомнил Отто. «Но вы же сами слышали, герр Локхарст, что капитан запретил мне даже говорить о подобного рода операциях», — отсек Гарольд, думая, тем не менее, о том, чтобы исследовать одно из тел, которые Мортусы отнесли под навес. «Ну, мы могли бы попросить о том его милость напрямую. Гибнут ведь его люди». «И тем самым нажить себе врага в лице капитана?» — сокрушенно произнес Винтерков. Возвратившись на место, он налил себе вина, но, взглянув в золотисто-алый зев кружки, отставил ее подальше. Не изыскав лучших пропозиций, Отто пожал плечами. «Ну да будет предрассудков». Подытожил Гарольд, сказать честно, как никогда в жизни я хотел бы ошибаться. «Я охотно приму вашу сторону, герр Локхарст, но прежде хочу, чтобы вы с Леруа обошли дома, в которых бывали, и сообщили мне о состоянии ваших пациентов. Чтобы сформировать правильные суждения, нам необходимо изучить ситуацию целиком, но я уверен, что в вашей половине города мы не обнаружим тех странных закономерностей, которые прослеживаются в заметках месье Дюпо». «Завтра непременно так и поступим», — пообещал Локхарст. «Нынче темнеет рано, да и одежды наши требуют подобающего ухода». Гарольд, рассудив, пришел к заключению, что такой порядок дел в целом его устраивает. «Вы часто наведываетесь в монастырь, герр Локхарст?» — — сказал фламандец. Он долил в котел воды, отчего в высоту потолков хлынул пар. «Уж простите мне мое любопытство. Болен ли кто-то из клира, о ком я не знаю?» «Не из клира». Ответ дался Гарольду тяжело. «Дочь его милости». «Вот как? И сколько ей?» «Дитя еще. Лет 6 или 7, может». «Беда какая!» Подобросердствовал старик Хот. «Но, герр Винтерков, не это ли возможность для вас проверить свои догадки? Ваши средства действенны, так что же, стоит вам вылечить девочку и узнать, не приведет ли это к последствиям для кого-то другого?» «Если бы я мог исцелять наложением рук», — посетовал Гарольд. «О, и это говорите мне вы, мой друг, тот, под чьей рукой не умер ни один человек!» — сказал фламандец с лестной улыбкой. — «Или с ней что-то очень не так», — добавил он прозорливо. «Сложнее, герр Локхарст, сказать, что с ней так», — перефразировал англичанин. «К стыду своему, я не нахожу в истории медицины ни одного похожего примера ее болезни. Чтобы быть человеком настолько больным, нужно быть чертовски здоровым человеком, что для ребенка невозможно. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю». «Пожалуй, что понимаю». «Вы непременно должны взглянуть на девочку, герр Локхарст», — оживился Гарольд. «Возможно, вы узнаете эту болезнь, эту форму или чем она там является. Возможно, знания о ней каким-то невероятным образом обошли меня стороной. Нам всем четверым необходимо навестить маленькую леди. Скажите, когда будут готовы костюмы?» «Нужно время, чтобы кожа просохла. Потом я натру ее воском, поменяю фильтры в масках». Неспешно, будто выступая в университетской аудитории, ответил фламандец. «Но этим я займусь уже утром. Комната полна влаги, посему костюмы будут сохнуть долго». «Герр Локхарст, прошу вас, нельзя медлить!» «Смилуйтесь, герр Винтерхоф», — опустил седые брови Отто. «Вы же только что пришли, только избавились от своей маски, а уже хотите надеть ее снова. К тому же, осмелюсь напомнить, сперва вы велели мне обойти дома, не так ли? Всему свое время». Мягкий и спокойный голос старого врача подействовал на Гарольда должным образом, указав на чрезмерную суетливость его порывов, а влажный удушливый воздух напомнил об усталости, давившей на плечи с первого дня прибытия в город. «Правда ваша», — проговорил Гарольд с покорностью и вытер намокший от пары лоб. «Это все дорога, утомившая меня, пожалуй, чрезмерно». Поднявшись, англичанин застегнул переплет, взял журнал под мышку и направился к лестнице. Возможно, после доброго сна все эти заботы станут казаться маловажными и незначительными, а проблемы надуманными, как бывало в юности. Сон имеет чудесное свойство уносить с собой печали. «Обойдите Силбертон дома», — сказал Гарольд на прощание. «А там посмотрим». «Отдохните, мой друг, отдохните. Сон с перерывами — это не сон. Ваша ночь в казарме, уверен, была беспокойной. Нет причин себя так мучить». Объятый тьмой, что несравнимо была с тьмой душевной, Гарольд поднялся в комнату, к тому времени опустевшую, сонную, освещаемую единственной догорающей на обеденном столе свечой. Илберт и отец Фома покинули помещение и отправились в собор, чтобы посвятить себя работе или, вероятнее, молитве, и только сладкий аромат курений, еще теплый и дурманящий, напоминал о недавнем их присутствии. Гарольд и сам не отказался бы, пожалуй, от трубки другой, хотя прежде всячески пытался избегать подобного искушения, ибо маковый сок сбивал мысли и размягчал волю, смазывал всякие устремления, расслаблял мышцы. Но в текущий момент в голове у доктора бушевал такой хаос, а тело было столь измотанным, что вряд ли бы курение оказало на него отрицательное воздействие. Впрочем, достаточно стойким желанием разыскать Леруа, чтобы спросить у него опиума, Гарольд тоже не располагал. Он растянулся на кровати, взял с тумбы случайную книгу, на обложке которой наряду с надписью «Аль канон фи аль тип» обнаружил мастерски выгравированную арабскую цифру 3 и намеренно, дабы глаза его как можно скорее устали от скудного освещения, погрузился в содержание давно изученных страниц, где переведенные на латинские слова, как и прочие символы, были выведены рукою мастера Гарейда. Сон явился к доктору глубокий и мрачный. Так, бывало, Гарольд представлял себе торфяную топь, глазами в ней утопающего, вязкой, непроглядной, удушающей и настолько безнадежной, что для мечущегося разума во имя последних секунд его существования правильнее будет смириться со скорой участью, всецело предать себя воле стихии, тем самым, быть может, выиграв для себя несколько коротких минут жизни. Винтерков проснулся в той же темноте, в которой пребывал в своих странных грезах, проснулся разгоряченным и разбитым. Царила тишина. Все свечи были погашены, и только размеренное дыхание спящих братьев позволило Гарольду отличить сон от яви. Постель под ним оказалась смята до степени крайнего неудобства, покрывало скомканное, сброшено на пол, а набитая крупным пером колючая подушка вдавлена в изголовье кровати. Не зная времени, Гарольд проворочился в полудреме около половины часа, ожидая ударов колокола и все гадая, близко ли утро, или же ночь совсем недавно взошла на царство. Но, как бывает, вслед за пробудившимся разумом пробуждаются и мысли, что словно хищные птицы пируют на плоти сознания во всякую минуту бодрствования, набрасываются друг на друга, сражаясь за безусловное господство, пока в конечном итоге рассудок не наполнится отравой, источаемой одной единственной навязчивой идеей. Так и не дождавшись колокольного звона, Гарольд поднялся, отыскал в потемках верхний гардероб, оделся и покинул убежище, строго намереваясь отыскать и расспросить спасшегося от смерти мальчишку, о котором говорил Паскаль Дюпо, а заодно и тех, у кого погибли на рассвете родичи. За стенами собора царила ночь, или, судя по положению звезд, скорее глубокий вечер. Гарольду не составило труда отыскать нужную улицу. Он пересек пустующую площадь с исполинской проплешиной, оставленной костром, и проследовал к северной части города, откуда 3 ночи назад начался его крестовый поход против черной смерти. В безлюдной тишине скрип снега под ногами казался единственным оставшимся звуком в мире. Доктор подошел к домам и замедлил шаг, стараясь ступать предельно осторожно, дабы не привлечь внимание тех, чего внимание привлекать не следовало. Он отсчитал 10-й дом от начала улицы, придерживаясь левой стороны, и заглянул в затянутое полупрозрачным пузырем окно, в час довольно поздний, что было странно, не закрытое ставнями. За длинным столом расположилась семья. Винтерков насчитал всего 9 смутных силуэтов, кто сидел лицом к окну, а кто спиной. Они молились перед поздним ужином, все как один, сложив ладони у груди, смиренные, кающиеся, богобоязненные, веки их были опущены. Как бы ни предосудительно было нарушать вечернюю молитву, но лихорадка от ненайденных ответов вскипала в груди Гарольда с каждой минутой все сильнее. Он протянул руку, чтобы постучать в дверь, и вдруг остолбенел, когда глаза одного из тех, кто сидел поодаль от главы семейства, раскрылись, вскипая черными размытыми провалами, и, не мигая, уставились на доктора, едва не заставив того вскрикнуть. Гарольд узнал этот взгляд. Любопытный и праздный взгляд, который безошибочно отождествлялся с полным отсутствием тревоги и страха. Взгляд, который он видел совсем недавно. Где-то позади раздался неосторожный хруст шагов, словно бы некто, пытавшийся всеми силами не выдать своего присутствия, оступился и едва не упал, а потому поспешил в кратчайшие сроки ретироваться. Гарольд сбросил оковы оцепенения и, не дыша, сошел с порога дома на середину улицы, осмотрелся. Тишину уснувшего города изредка нарушали скулящие в переулках ветра. Ночь стояла обманчиво безмятежная. Некоторое время Винтерков брел за удалявшимися шагами, пока те полностью не исчезли в ночи. Так, преодолев около полусотни футов, Гарольд очутился у поворота в переулок, узкий и захламленный, и там, на ровной глади снега, он заметил следы разношенных сапог. Винтерков мысленно проследил путь наследившего незнакомца. Вот он идет той же улицей, которой шел доктор, потом сворачивает в переулок, топчется какое-то время на месте, а после, петляя между кучами хлама и смежными наметами, удаляется вглубь городского лабиринта. Пойти за ним? Что за безумие? Остепенил себя англичанин. Проследить, откуда тот пришел? Непростительное ребячество. И к тому же всего сильнее доктора глодал другой вопрос. Мальчишка. Да, непременно стоит с ним поговорить. Но тотчас же, подобно сошедшему на полуденную землю затмению, прежняя идея в недрах разума сменилась идеей иной, рожденной внезапным озарением. К черту все! К чему распаляться на мелочи, на ничтожные испаряющиеся крупицы недомолвок, из которых ни за что не удастся слепить истину? Зачем собирать разбросанные на полу крошки, когда в центре стола стоит сочный пирог, замешанный на воде Хвергельмера и начиненный плотью богов из царства Сета? Причина всех событий в Финвиле не иначе заключена в девочке, в маленькой леди, дочери Виконта. В ней, убежденно повторял Гарольд, ключ от всего, и она же дверь ко всему. Если мне и суждено найти ответы, то, вне всякого сомнения, я найду их у ее постели, а не здесь. Итак, едва ли не бегом он возвратился в свои покои при соборе, спустился вниз по лестнице в опустевшую каморку, запалил свечу от дотлевавших в очаге углей и сорвал с бельевой веревки врачебные одежды. Что-то важное ускользнуло от меня. Крутилось в голове у доктора, пока он одевался. Я упустил нечто важное, чрезвычайно весомую деталь, которая была на виду, но которой я не придал значения. Он управился с костюмом и взялся за маску. Старик-фламандец подошел к задаче ответственно. Фильтры маски были вычищены и приготовлены для дальнейшего использования. Глазные стекла отполированы, а на столе находились все необходимые благовония. Гарольд отправил в рот чесночный зубок, кое-как затянул ремни, наспех облачился в костюм, который, как и предполагалось, не успел просохнуть, и покинул подвальную комнатушку, надеясь, что во избежание ненужных разговоров на пути ему не встретится другая жертва бессонницы. Он миновал погруженную в сон комнату, где мерное дыхание братьев Сен-Жермен-де-Пре сопровождалось прерывистыми всхрапами пресвитера, и выбрался в собор. Тайком, как вор, замысливший преступление, он обогнул хор под деамбулаторий, бесшумно отворил дверь у бокового нефа и, проглоченный тьмой, что звала его беззвучно, скользнул в темный зев коридора. В объятиях первозданного мрака шаги давались Гарольду сизифовыми усилиями. Пространство, обретшее с кромешной чернотой невообразимую плотность, выстраивало на пути его стены из сумрака, из крови ночей. Он поздно сообразил, что не позаботился об освещении. Разумным решением было бы вернуться, разыскать Кармино. Недаром же капитан выделил для нужд доктора гвардейца. Но стены, служившие опорой для рук Гарольда, ощущались такими гладкими, лишенными всяческих примет и отличий, что он не мог сказать, далеко ли и вообще в правильном ли направлении он двигался все это время. И чем дальше он шел, не в силах остановить почти механического движения собственных ног, тем возможность заблудиться, каким-то образом свернув в один из множества ответвленных коридоров, казалось все реальней, хотя и шагал он прямо, всегда прямо, только прямо. В конце концов Гарольд капитулировал под натиском колючих упреков, пронзивших взбудораженное сознание, и рванул к противоположной стене, дабы убедиться, что находится там, где, по мнению его, он должен находиться. Неподатливый булыжник ответил на яростный рывок холодной гладкостью, непередаваемой словами абсолютной геометричностью. Во власти мании Винтерков отпрянул прочь. Мечась, выброшенный на берег рыбой, он сорвал с лица маску в тщете, цепляясь взглядом за темные узоры, царапал мрак руками, как единственным своим сомнительным оружием, хватался за мимолетные всполохи, порожденные моргающими в смятении веками. Он порывался крикнуть, выпустить страх наружу, что было актом естественным. Но что, подумал он, если слова его окажутся лишними, чужими, неуместными, а потому опасными в этой обители до библейской тьмы? Что если сущность власти, обитавшие здесь доныне, признают его виновным в нарушениях извечного покоя, виновным в поругании застывшей тишины богохульными звуками, издаваемые презренной плотью. Но вместе с негласным запретом говорить, в наказание или в награду они, незримые хозяева мглы, позволили ему внимать в вездесущей тени, накрывшей бытие. И вот, как сперва показалось Гарольду, а после уверилось без талики сомнений, кто-то, или вернее что-то, произнесло его имя. Произнесло властно и в то же время ласково. И он пошел на зов заговоренный, заколдованный, загипнотизированный. Врата. Я. Врата. Повторял слабый и нежный голос, теряясь в бесконечной пустоте, проскальзывая сквозь сети слуха, как песок меж пальцев. Завихрения темноты собирались мимолетные, но вполне различимые образы, образы влекущие, отвратительные, странные, как будто знакомые, всегда находившиеся рядом, но не одаренные вниманием. И будет так, что разверзнется скорлупа, и стерегущие колыбель выйдут наружу. И вслед за ними хлынет тьма. И поглотит тех, кто отвернулся от владыки. «Все это нереально! Нереально!» Страшась собственного голоса, звучащего как будто из бездонного колодца, прошептал Гарольд: «Изыди прочь!» Он взмахнул рукой, прогоняя морок. Состояние свое он охарактеризовал как паническое, но вполне разумное медицинское заключение никак не помогало избавиться от лихорадочного приступа. Сердце Гарольда колотилось, кровь вскипала, пульсировала, барабанила в висках. Его окутало безмолвие, всемилостливая тишина, дарованная свыше избавление. Дрожащими от потрясения пальцами он просунул ключ в скважину замка и открыл дверь в рукописную мастерскую. В свете снежной ночи, прорывавшейся из витражных окон, Гарольд первонаперво отыскал фонарь, зажег от камина огонь, поборол одышку и, собравши волю, ступил в келью. Сколь бы он ни вспоминал впоследствии о случившемся в коридоре монастыря, память его возрождала лишь разрозненные, несочетающиеся меж собой обрывки происшествий, какие, бывает, вспоминаются о вечерах, проведенных в курильне, или о бредовых часах горячки, вызванной тяжелой болезнью. Он помнил факт разговора с девочкой, но не помнил его сути и содержания. Они говорили долго, неизмеримо долго. Он спрашивал, она что-то ему отвечала, о чем-то рассказывала. Потом она задавала вопросы, а он не находился с ответом. Но все это было неважно. Все не то, все суета, все пыль, туман, скрывающий истину. Но просто говорить и просто слушать, в том было нечто завораживающее, нечто благое и вполне достаточное для того, чтобы жить. И так бы он сидел с ней, с маленькой, умирающей девочкой, и так внимал бы ей и говорил бы, как с хранящим вселенские мудрости старцем, который, владея самыми сокровенными тайнами, однако не дает за даром ключ к разгадке, но только за правильно поставленный вопрос. «Зачем ты носишь с собой ее образ?» — спросила как-то Кристиана. Гарольд припомнил что-то, покопался в кармане и достал платок, найденный в одном из домов, где смерть сплясала танец над семейным ложем. Портрет, написанный обломленным ногтем, поистерся. Запекшаяся кровь, использованная в качестве красок, размокла. Контуры написанного лица размылись, но стали оттого выглядеть более живыми, более реальными, как таковыми кажутся гастингские осенние туманы в пасмурное утро. «Но разве костюм не побывал в кипятке?» — спрашивал себя Винтерков. «Рисунок должен был полностью вымыться». «Дева!» — пронзила его молнией. «Она ли это?» — он вскочил с постели. Гарольд отыскал портрет, что от него он так стремился отстраниться в ночь своего визита. Развернул мольберт и, не скрывая дрожи отвращения, прикоснулся к творению кисти приора Мартина. Безумного приора! На этот счет у Гарольда не оставалось никаких сомнений. Мазки портрета ужасной женщины, выполненные в черных, с редкими исключениями, тонах, расплылись, потекли разводами, хотя помещение, несмотря на всю скудность проникающего сюда солнца, никак нельзя было назвать влажным. Глаза неизвестной женщины, два колодца, взияющие бездну Гинунгагапа, рыдали чернильным мраком. Гарольд чувствовал, как душу его заполняет смоляной ужас, как растекается он по жилам, вытесняя из сосудов слабые и несовершенные жидкости. Не прошло и минуты ложных отрицаний, как доктор признался себе, что сюда его привели не поиски ответов, о нет, и не стремление проникнуть в суть событий в городе, и не бессонница лиходейка, но скрытое доселе желание вновь отдаться в объятия этой гадкой вероотступнической мерзости, вдохновленной самыми анафемными музами ада. Уличенный в грехопоклонничестве, он сорвал и скомкал полотно и, объятый гневом прозрения, обратил свое внимание к реликварию, туда, где в тени распятого спасителя скрывались другие рамы и полотна, созданные агонизирующим разумом умирающего приора. Не в страхе, но в мстительной ярости Гарольд ринулся к распятию, схватил первый попавшийся холст и поднял перед собой, предоставляя слабому свету возможность озарить нечестивые зарисовки. Пламенеющий рыжий конь бил копытом по башням ветхого замка, высекая дым, огонь и искры, крошил мощные стены, и костры горели на дальнем поле и сверкали мечи. Вторая картина изображала гигантского размера крыс, пожирающих мелких, суетящихся меж разжиревших туш их людей, которые вроде бы и не замечали того, что за пир творится над их понуренными, рыщущими в поисках пищи головами. Следующий холст нес начертание неровных окружностей, что создавалось впечатление, сжимались вокруг сгрудившихся в центре птичьих черепов. Острые вилы были устремлены наточенными зубцами в раскрытые, жаждущие клювы, разинутый в обреченном вопле. На последнем же полотне огромный жертвенный нож пронзал волнистым лезвием спину человекоподобного ворона, разглядывавшего в свете луны письмена с непонятными начертаниями, а позади этой гротескной фигуры сверкали тьмой распахнутые двери и спиралевидная лестница, ведущая вверх к взошедшей в зенит звезде и вниз». К жуткой неизвестности. Гарольд обернулся в ужасе, но обнаружил за спиной всего лишь прозаичную лежанку и маленькую девочку, с любопытством наблюдавшую за его метаниями. Забрать, унести и сжечь это паскудство, изморавшее холст, стереть с земли эту гнусность, оскверняющую свет Божий, прошептал Винтерков известную одному ему заповедь, придать огню порочной картины, пока они не сведут кого-нибудь с ума. В огонь! В огонь! В огонь! Вторил он, как одержимый, но одержимость не пугала его, а напротив сулила спасение в случае непременного исполнения диктуемых ею декретов. «Не оставляй меня одну», — услышал он голос Кристианы. «Мне так теперь будет одиноко. Возьми меня с собой», — попросила она. «Куда же я возьму тебя, милое дитя?» — спросил он, остановившись. Все тело его дрожало осиновым листом. «На другую сторону», — ответила она еле слышно. «Милое дитя, Не расслышав ответа, сказал Гарольд, решив от чего-то, что называть девочку иначе, чем «милое дитя», будет совершенно неправильно. «Милое дитя. Милая маленькая леди, сперва вам нужно выздороветь, и тогда мы сможем отправиться, куда вам будет угодно». Девочка тихонько засмеялась. «Я буду навещать тебя чаще, милое дитя». С этим обещанием Гарольд покинул келью. Он не решился оставить фонарь в мастерской, боясь нового приступа панического страха. Он так желал, искренне желал, чтобы эта ночь закончилась, чтобы закончилась зима, и чтобы Финвиль, этот проклятый город, тоже закончился. Сжечь полотна, а потом разбудить Локхарста и попросить у него его горькой настойки, иначе не видать мне ни сна, ни ясных мыслей. Я попросту убиваю себя. Винтерков покинул монастырь, гоня прочь любые настигающие его вопросы. Вопросы, для банальной формулировки которых он не находил нужных слов. Тяжкие мысли клевали разум его черными стаями плотоядных птиц, разносили вредные суждения по округе и загаживали ими землю, где те давали плодовитые всходы. Временами Гарольд приходил к заключению, что всем было бы лучше. Умри, девочка, как можно скорее, избавь она от мучений себя и отца, и доктора, взявшего на себя непосильный груз. О, грешные недостойные помыслы! Кто из них болен? Дитя или тот, кто жаждет ее смерти? Она или тот, кто наслал на нее мучения? Тот, кто, подобно сюжетам картины беспокойного приора, раскрасил тело ее бубонными нарывами? Тот, кто вложил в уста ее исковерканные слова? Или же... Он остановился где-то среди финвельских снегов, сжимая в руках скомканные полотна, и услышал шаги. Шаги. Снова шаги. Следующие за ним по пятам. Снова преследователь, не желавший быть раскрытым. Фантомный незнакомец, притаившийся в зимней мгле за непроглядной пеленой ночи. «Следы», — подумал Винтерков. «Следы. Следы под окном кельи. Девочка указывала не на распятие». Догадался доктор, а на окно под потолком. Если те шаги, которые он слышал так отчетливо, не плод его взбудораженного воображения, их непременно можно сопоставить со следами под окном и следами в переулке. Все верно, так и есть. Ошибки быть не может. Гарольд обогнул монастырь через погост, спотыкаясь в сугробах, теряя и подхватывая выскальзывающие из рук богопротивные холсты. Он не смел оставить их без присмотра до тех пор, пока они не обернутся горьким серым пеплом. Вот северная стена, массивный фундамент поднимается из глубин снежных наметов. Вот шум беспокойной реки за холмом, вот снег под окном. Чистейший девственный снег, гладкий и неутоптанный. Англичанин поднял голову. Ряд узких, равноудаленных окон находился на высоте в 2 человеческих роста. Дрожащий мой ментор, мастер Гарейд. Улучив минуту времени, спешу сообщить, что, следуя слухам о поветрии, я прибыл в город, именуемый Финвилем, означенный в письме к Бернис, том письме, которым, я уверен, она поспешила с вами поделиться. Ни секунды, ни краткого мига, не сомневаясь в торжестве учения над тьмой невежества, я, тем не менее, столкнулся здесь с событиями, выбивающимися за рамки известных мне логических максим. Вынужден признаться, в сей тяжкий час мне недостает вашего совета и знаний. Благодарю его милость Рудольфа Кампа, лорда Финвельского, любезно предоставившего гонца до Реймса, и уповаю на Господа Единого в надежде, что эти строки благополучно пересекут Францию и достигнут Альбиона, иначе худшее опасение, не получив разумных опровержений, навсегда укоренятся в моем рассудке. Но, сдается мне, из всех известных и забытых богов укротить мои метания способен один только Гермес, и лишь к нему мне следует обращаться, его ученье воспевать. Прошу простить меня за краткость и, возможно, беспорядочность изложения. Битва с Мором измотала меня до умопомрачения, но обещаю, когда силы мои восстановятся, я представлю вам все детали последних событий. Сейчас же... Бросая беглый взгляд на прошедшую неделю, могу сказать, что ситуация в городе меняется к лучшему. Конечно, местами все еще возникают новые очаги болезни, но все они своевременно обнаруживаемы и невелики числом, а посему смею заключить, что над городом больше не нависает угрозы чумы. Ниже представлены записи журнала, сделанные мною и моим помощником. Сожалею, но на данный момент это самое большее, чем я могу с вами поделиться. Меня одолевает множество мыслей и предположений, однако, боюсь, полный пересказ их на бумаге лишит меня остатка ментальных сил, в коих я и без того испытываю недостаток. Осмелюсь списать эту досаду на переутомление. Отдельно хочу отметить, что среди всего обилия пациентов мне довелось получить и такого, чья болезнь имеет природу пока для меня неясную. Черная смерть, а это вне всяких сомнений именно она, или же совокупность ее форм, не спешит покидать тело больной девочки, но и брать положенную дань не торопится. И вот мы с нею, два заклятых врага, неспешно изучаем друг друга в круговом танце, взираем друг на друга через поле битвы, битвы, победа в которой достанется только одному из нас. Она бросает мне вызов, и я, невольник и певец своего ремесла, этот вызов принимаю. Моими ли стараниями или нет, но беда непременно минует. Близится Рождество, но почему из всех небесных тел один Сатурн сияет ярче обыкновенного?